эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 4 марта 2020 года, среда. В виртуальной студии находится Иван Бояринцев. Здравия тебе, Иван! Всем привет! Всем здравствуйте! Ведущий сегодняшнего живого эфира Евгений Роденко следит за чатом и принимает ваши вопросы Светлана Большакова. А тема сегодняшнего живого эфира – экономическая безопасность, не дай себя облапошить. И Иван раскроет нам такие темы, как избежать начисления налогов на личные банковские счета, как грамотно платить налоги и остаться неуязвимым для проверок, как избежать мошеннических действий и схем. Ваши вопросы и реплики вы можете задавать Ивану на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Напомню, что ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Иван, я озвучил вступление. Передаю тебе микрофон. Все прекрасно. Спасибо огромное, Алексей. Сегодняшний мир наполнен большим количеством опасностей, и эти опасности, они совершенно различного вида, и одна из них – это экономическая. Экономическая безопасность на сегодняшний день, наверное, это очень важно для любого человека, любой нации, любого мира, любого вероисповедания. В любом случае, все мы, что называется, ходим под Богом и под налоговой. И для того, чтобы обезопасить себя, своих детей, своих близких, свою семью и свой бизнес, я буду вам кое-какие вещи рассказывать. Сразу предупреждаю, что я не юрист, не экономист, не человек с высшим экономическим образованием, да, который может вам на бумагах достоверно, по фактам изложить какие-то вещи, но живя в деревне, живя в близости с природой, имея свободный, так сказать, от догм мир, не включая телевизор на протяжении последних 15 лет, я имею некоторое право говорить на подобные темы, просто потому, что у меня есть что сказать. Ну, а дальше ваше дело оспорить мои мысли или с ними согласиться, или, может быть, принять действие. Я прошу прощения за иногда вторгающиеся звуки посторонние. Мне приходится в наших деревенских реалиях передавать вам этот эфир. И здесь у нас все на бесперебойниках, а они постоянно пищат. И каждый раз, когда вы слышите пик, этот пик говорит о том, что у меня как раз не все хорошо с экономической безопасностью с точки зрения перепадов электричества. Например, вот 2 дня назад вылетел очередной трансформатор, стабилизатор, который пытался чего-то там выровнять с наших злосчастных 150 вольт на 220 желательных. И сгорел уже второй. А какой второй? Уже четвертый за последние годы. Ну вот второй за последний год. Ну и осталась у нас только одна сейчас фаза, которая еще стабилизирована, и приходится молиться на бесперебойники. Все это дорого, все это круто, но все это требует особого внимания. И почему я об этом вам рассказываю? Просто чтобы вы понимали, что я не оторван от цивилизации настолько, что там живу в лесу, молюсь колесу, хотя я не считаю, что молиться колесу – это плохо, у каждого есть своя молитва, и можно образу Солнца в виде колеса молиться где угодно. Но разговор сейчас не о теософии и не о молитвах. Мы сейчас будем с вами молиться на собственную безопасность в плане экономики. Итак, давайте начнем с самой, наверное, кислотной темы, которая на сегодняшний день интересует практически весь русский мир, ну и не только русский, да, то есть всю Россию это дело коснется буквально в ближайший год-два, если, конечно, коронавирус не внесет свои какие-то поправки и свои какие-то коррективы. Но если все пойдет по тем планам, которые, дай бог, чтобы все пошло по тем планам, чтобы вот таких вот поправок не вносилось. Но если по тем планам, которые уже вот, имеют воплощение в сегодняшних реалиях, то мы будем иметь примерно следующую картину. К 2021-2022 году практически вы не сможете без налогов провести ни одну транзакцию через Сбербанк или любой другой банк, подчеркиваю, любой другой банк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, не знаю, там, ВТБ, все что угодно. Я не рекламирую сейчас никого. Эти названия приводятся только потому, что на ваших карточках такое написано. Абсолютно неважно, будете вы это делать в Яндекс.Деньгах или будете делать это на Киви-кошелек. Без разницы, где вы в любом случае налетите на необходимость уплаты налога. И что нас ждет за каждую циферку, которая сейчас к вам капает с карточки на карточку, и когда вы покупаете пирожок, и там написано, можно оплатить на карту номер телефона такой-то или номер карты такой-то, ну, значит, человек... Вы видите перед собой совершенно безграмотного человека с точки зрения налогообложения, потому что он зачисляет эти деньги на личный счет, который вообще не должен существовать в современном мире. Почему? Объясню. Разделить юридически заработок от перечисления по личным счетам, оно практически невозможно. То есть деньги, пересланные от жены мне, можно тоже расценить как заработок, неизвестно, за что она мне заплатила. И, может быть, это как раз и нужно обкладывать налогами в первую очередь. Аналогично я могу пытаться доказывать, что это вот самый близкий и родной человек, которому я пересылал деньги, но с другой фамилией. И это мне тоже инкриминирует как доход. Что нас ждет в такой ситуации? Первое – это НДС, то есть налог на добавленную стоимость, то есть вас постараются обвинить в том, что вы не заплатили эти 20%. 20% больше, чем 13%, поэтому начнут с 20%. Ну, не поэтому, а потому что так по закону положено. После уплаты, то есть после начисления вам НДС на всю сумму проведенных, на всю сумму проведенных транзакций через ваши карты, сколько бы у вас их не было и в каких бы банках они ни находились, на всю эту сумму за последние 3 года налоговая полностью юридически сейчас по закону имеет полное право инкриминировать вам выставление до начисления или инкриминировать вам уход от налогов за прошедшие 3 года. Соответственно, вы получаете сумму просто баснословно, потому что даже если вы каждый месяц перегоняли там до 10 тысяч рублей туда-сюда, получали от кого-то, вам это могут инкриминировать как 10 тысяч рублей налога, и с этого вы должны 20% отдать НДС. А после уплаты НДС вам доначисляют налог, сначала штраф, сначала пеню за несвоевременную уплату НДС, и потом штраф за то, что вы уклонялись от уплаты налога. После этого на оставшуюся сумму вам начисляют 13%, как любому добропорядочному жителю этой страны. И эти 13% облагаются сверху еще процентом за то, что вы не вовремя сами не сдали эту сумму. И сверху вам приносят еще штраф за уклонение от уплаты НДС. Ну и после этого, это еще не вся песня, не вся история, вам говорят, ну, коли ты заплатил НДС, то есть подоходный налог ты заплатил 13%, значит, ты занимался все-таки предпринимательской деятельностью, ты же согласился с тем, что тебе НДС начислили. Соответственно, ты занимался незаконной предпринимательской деятельностью и держи еще штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, а это может быть уже и уголовная ответственность. Таким образом, в целом, мы получим с вами закрытие счетов, но это бог бы с ним, это не так страшно. Если у вас нет там на этих счетах каких-то миллиардов, то это вас не коснется особо серьезно. Я больше чем уверен, что вы снимаете деньги со своего счета в ту же секунду, как только они туда упали. По крайней мере, так делают 99% народного населения этой страны. Ну, я утрирую, но тем не менее. Почему? Потому что живут на последние копейки. И живем мы, в общем-то, все и перебиваемся с транша на транш, с платежа на платеж. Как только зарплата упала на эту банковскую систему, сразу же мы побежали в банкомат, сняли всю сумму и растащили ее за долги. Раздали там, за квартиру, за коммуналку, там, еще за что-то, что-то перечислили, что-то сняли нам. Но если у вас есть какие-то сбережения там на счету, они будут просто заблокированы в счет погашения вот этих вот налогов. Это первое действие. Ну и если вы скажете, что это будет касаться в первую очередь миллионеров, миллиардеров и там у кого там свыше, там, не знаю, называйте любую сумму, да, это будет касаться в первую очередь их. Но вот эта первая очередь, она пройдет очень быстро. На них они просто отработают всю систему судебных исков, чтобы она начала работать примерно так же, как вы сейчас. Никто не спорит с фотографиями с камер, скоростемеров, которые нам присылают письма счастья, и мы просто идем и тупо платим. И еще радуемся, что мы заплатили чуть раньше и заплатили за это 50%. На самом деле, конечно, там тоже не все так чисто, не все так просто. Можно было бы юридически пободаться, но кто же из нас готов бодаться? И вот примерно такая же история будет и с этими счетами. Большинство людей просто будет кивать, будет говорить, ну сам дурак, 3 года, ничего не платил. И еще на него будут показывать пальцем, и другие тоже будут говорить, ах, ты зарабатывал, левые деньги имел. И так далее. Ничто нас не оправдает и не спасет. Вот все те суммы, которые на сегодняшний день мы протаскиваем через те или иные счета, через те или иные банковские, я имею в виду, операции, неважно, частная эта карточка, покрытие это кредита, это тоже не спасает. То есть взять кредит и потом его пополнением с других карточек типа закрывать, это все равно доход. И вам его все равно инкриминируют как доход. Ведь вы же закрывали кредит, соответственно, вы зарабатывали эти деньги. А с чего вы их зарабатывали? Вот. Ну, еще подождите чуть позже, когда уже будет отработана эта система, тогда уже будут смотреть на расход, не только на доход. То есть будут уже спрашивать, а где вы взяли деньги при крупных и не очень крупных покупках. Но до этого мы еще не дожили, не доросли. И в конце концов, тем, кто это придумывает, крайне невыгодно, чтобы сейчас спрашивали про эти крупные покупки, по крайней мере, внутри страны. Потому как у кого еще они есть, эти крупные покупки, как не у них. Ну и всему свое время, но к этому надо готовиться, это надо держать во внимании и каким-то образом на Бог надейся, сам не плашай. Нужно делать какие-то действия. Какие действия в данном случае можно предпринять? Да, конечно, можно просто взять карточку Сбербанка и использовать ее по самому лучшему назначению, чистить стекло у машины зимой. Очень хорошо работает, прекрасно. Вот, и больше ни по какому назначению не использовать. Но это немножко туповатая схема. Почему? Потому что вы лишитесь доходности. такой случай, в таком случае, потому что вы реально уходите сейчас от налогов и не говорите, что таких людей сейчас нет среди зрителей. Есть огромное количество из нас, тех, кто так или иначе старается уйти от налогов, и это наша ментальность, она, в общем, приучена за последние там много лет, приучила к тому, что молодец не тот, кто все честно заплатил, а молодец тот, кто от всего отвертелся, от всего ушел и, ничего не отдав, все получил. Поэтому спорить с этим давайте мы сейчас не будем, разговор не об этом. Нужно каким-то образом сделать так, чтобы у вас в случае, если вы где-то пикнете про какого-нибудь, кого нельзя называть, какую-нибудь фамилию, да, про какого-нибудь нахального, то к вам тут же придут и вам инкриминируют неуплату налога. Ну, то, что, в общем-то, происходит со всеми там НКОшками, которые пытаются чего-то там с властью играть в игры и так далее. И это же произойдет и с вами. Пока вы не интересны государству, вас, может быть, никто трогать и не будет. Но только до поры до времени, пока не кончится нефть. Мы абсолютно точно новая нефть, новая валюта, новый источник дохода. Качать деньги больше будет не с чего. Земля запущена, фермы стоят. Агрохолдинги принадлежат тем, кто ничего не собирается платить. Соответственно, больше брать денег неоткуда, кроме как с той матрицы, которая сидит в городах. Если вы вспомните фильм «Матрица», то там вот Нео, когда вылупился из своего кокона, он торчал один из там, много-много этажей, много-много рядов. И посмотрите, где торчите вы сейчас. Много-много этажей, много-много рядов. Ничем не отличается тот кокон, в котором лежал он и был подпитан там куда-то там сзади, вот был у него конец. А сейчас у вас конец в виде телефона и сбербанковского приложения на этом телефоне. Ничего не поменялось, стало только интереснее. Поэтому выпасть из этой системы вам сейчас не удастся, не получится по полной программе ни мне, ни кому-либо еще. Перестать пользоваться деньгами малореально. Включить ручник, как говорит мой друг Олег Скобкарев, врубить стоп-кран своим желаниям и сократить потребление. Это, конечно, очень желательная история, но маловероятная. Поэтому будем обходить те камни, которые нам набрасывают на дороге. Как это можно сделать? Смотрите, заводите обычную Excel-табличку. Мне, я, да, то есть приход-доход, дебет-кредит. И договаривайтесь со всеми своими визави, со всеми своими контрагентами, что вы придерживаете оплату счетов, ну, скажем, там, 3 дня. За эти 3 дня вы находите тех, кто готов заплатить вам. И меня сейчас в очередной раз обвинят в том, что я пытаюсь свои проблемы перевесить на других, но извините, это видео, как и масса других видео в интернете на эту тему, оно не запрещено к просмотру никому. Любой может посмотреть, научиться делать так же и отказать вам в транзакции через свой сбербанковский счет. Но до тех пор, пока есть на свете дураки, ну а дальше по тексту. Если люди, сколько бы мы им ни говорили, что вы потом за это, за все заплатите, тем не менее рискуют, ну пусть они себе рискуют, ведь они собрались перечислить деньги к вам на карточку. Для информации я скажу следующим образом. Когда блокируют карточку, заодно блокируют карточку тем, кто перечислял на эту карточку. И это уже практика, которая не один раз была подтверждена, ну, потому что сейчас Сбербанк и прочие банки – это некая такая еще одна ветвь власти, влияние на неугодные там, поветрие в обществе и в народе. Поэтому, если вы там занимаетесь какой-то религиозной деятельностью, то вас могут за это дело, а она отличается от основной, наше все, то за это вас могут подтянуть. и подтянуть в первую очередь экономическими путями. Заметьте, вот сегодня Навальному закрыли, так вот, ему сегодня закрыли все счета всей семье, ему и его заместителю, да. На основе чего? На основе того, что он принимает участие в каких-то схемах отмытия доходов. Кто сказал, что вам то же самое не сделают? Ну, элементарно. Просто потому, что вы, например, произносите в открытых источниках, что по некоторым летоисчислениям, подразумевая, что есть еще и другие летоисчисления, что инакомыслящие. Я утрирую, но вы понимаете меня, о чем я хочу сейчас сказать. Итак, вы заводите Excel-табличку приход-расход. На приход ставите тех, кто собрался рассчитаться с вами на карточку со своих счетов. На расход ставите тех, кто принимает от вас деньги на карточку. И законнективайте эти два источника, исключая себя из этой схемы. На некоторое время, еще раз повторяю, на некоторое время эта схема прокатит. Она какое-то время еще поработает. Но, к сожалению, недолго. И так или иначе, в любом случае, придется нам легализовать свой бизнес. Я это уже сделал, поэтому и спокойненько сейчас сижу и здесь с вами разглагольствую. Если бы у меня эта схема сейчас была нелегальная, да, то есть, ну, как у многих из вас, или как у меня в прошлом, я бы сейчас сидел и тихо в тряпочку молчал и трясся по ночам, что вот завтра ко мне придут и насчитают за 3 последних года. Что делается дальше? Дальше вы оформляете себя как это у нас называется, самозанятые. Схема пока еще рабочая, если вы собираетесь работать за деньги. Я еще раз повторяю, если вы собираетесь работать за деньги. Если же вы собираетесь работать по каким-то другим схемам, вы, конечно, можете попытаться рвануть в криптовалюту, но она постоянно изменяет свои курсы и постоянно сгорают какие-то там чего-то. Начинаются инсинуации. Почему? Да потому что те же самые люди, которые играют в большую игру с большими деньгами, аналогичным образом играют в маленькие игры с маленькими криптовалютами. Они на том же самом рынке точно так же представлены. Ничего не меняется в этом мире. И они точно так же, этот рынок прыгает вверх и вниз по их же указке. Так что крипта – это еще не стопроцентный выход из ситуации. Да, может быть, как, не знаю, какой-то резервный фонд, в который, может быть, на какое-то время вы можете положить какую-то сумму. Ну, не знаю, опасно как-то, непонятно, что там за этим следить. Но самое главное, все люди, которые начали вкладываться в криптовалюту и играть на бирже криптовалюты, да, на любой бирже, они перестали спать по ночам. То есть они постоянно подпрыгивают, проверяют. В общем, спокойствие уже это не приносит. И радости от такой жизни не особо много. Далее. Если вы хотите легализовать свой бизнес, на самом деле, то понимаете, что эта история ненадолго. То есть вот те 4%, которые сейчас нам преподносит наше родное, это такая заманушка, временная обманочка. Да, когда вы все засветитесь, когда мы все засветимся, все равно придет дяденька, и никто же не гарантировал, что эти 3% завтра не превратятся в 13%, или там в 20%, или как все ООшки сейчас отдают почти 60%, там 50%, 40%. Меньше-то не получается. Потому что все, если вы посчитаете, все суммируете, можно сейчас начать крик о том, что не надо платить никакие налоги, мы и так уже все заплатили акцизами на водку, на табак, на хлеб, на трижды снятый налог, там, в том числе Платон, на транспорте и так далее, и так далее. Ну да, покричать-то мы можем, а что мы изменим этим криком? Ну вы уж, ребята, или крестик снимите, или трусы оденьте, или идите в политику и там пробивайте новые законы, постарайтесь быть чистыми в луже с грязью. Либо давайте исходить из того, что мы имеем, и так как я человек маленький и сижу далековато от правительства и никакого влияния на нее не имею, я просто исхожу из того, что имею, и выбираю теперь как рыба в воде, ищу где поглубже, так как все остальные люди ищут где получше. И даже вот с этим мигающим электричеством вечным я ничего сделать пока еще не могу, так как вот, ну не могу пока. Слишком большие силы там завязаны. Идем дальше. Если вы все же хотите каким-то образом обезопасить себя от всех этих проблем с... Ну, примерно так же мы обходимся и с нашими сберкарточками. Ну, вот не накрыли пока, ну и ладно. Вот как вот начало, вот так уже мигать. Все, уже встал и пошел. А мигать уже начало, ребята, с карточками. Та же самая история, мигать уже начало. Ну, вот такая история, видите. Но на самом деле, ребят, это иллюстрация. Это то, что нас ждет. И вот я сижу, ничего с этим не делаю, да, ну до поры до времени я, может быть, и буду сидеть еще вот так. Но когда уже прижмет окончательно, что, брать вилы и топор, что ли, в руки, и идти громить администрацию города, там такие же люди, они также точно повязаны по рукам и по ногам, они ничего не могут сделать, они. Они всего лишь там исполняют свою работу. Они также будут разводить руками и говорить, ну, мы ничего не можем сделать. Ну, где-то кто-то может что-то и мог бы сделать, но все зависит в первую очередь от нас. Я же не написал все еще ни одной бумажки, ни одного заявления о том, что у меня вот такая ситуация. Они могут просто даже не знать о том, что у меня так. Поэтому, да, надо активничать в политической сфере, надо каким-то образом стараться влиять, хотя бы через там, ближайший наш там, референдум по поводу там, изменения нашего всего, Конституции и так далее, и так далее. Может быть, через это мы как-то можем повлиять. Но разговор сейчас к экономической безопасности в первую очередь. И давайте его снова продолжим. Итак. Если вы собираетесь каким-то образом исключить из своей жизни налоги, считаете, что вы уже за все заплатили через акцизы и так далее, значит переходим на натуральный обмен. То есть в таком случае та же самая Excel-табличка, и вам необходимо уже начинать связывать между собой несвязуемое и начинать менять хлеб на мыло, мыло на шило, и так далее, исключая из этой цепочки деньги, либо деньги оставляя только на своей бумажке. Тогда в деньги превратится ваша Excel-табличка. Это будет единственное место, где вы знаете, сколько это стоит. Все остальное вы будете менять мешки на тюки. И ну, в какой-то мере это может вас обезопасить. В какой-то мере. Но это бартерные схемы, это 90-е годы, это то, что вот происходило, и то, что может сейчас снова произойти, если, конечно, взяться за голову. Но подумайте, вот в 90-е годы на бартерных схемах, на натуральном обмене мы практически выжили, потому что за деньги было не купить ничего, и продавать за деньги смысла не было, потому что утром ты продал за одни деньги, а к вечеру эти деньги уже обесценились два раза. И это было реально. Сейчас схемка примерно такая же, потому что вот если ты продал что-то за 100 рублей, это значит, что ты это продал только за 70 рублей. Вычти отсюда 20% НДС, вычти отсюда налог, вычти отсюда еще что-нибудь, что тебе потом преподнесут, потому что ты не сразу заплатил все это. И у тебя останется только 70. И вот подумай, а тебе имело смысл вообще за 100 рублей что-то продавать? Если ты мог взять что-то за аналогичные, ну, условные 100 рублей натуральным обменом взамен за это. То есть я уже как-то больше начинаю к этому склоняться. И знаете, где это возможно, где это прокатывает? Это прокатывает, если вы живете на Земле. вот здесь, живя в деревне, вот эти схемы, они как-то более реальны. Они здесь, ну, во-первых, здесь потребление совершенно другое, да, то есть суммы, оговариваемые в нашей потребительской корзине, они совершенно другие. И если кто-то считает меня там олигархом, да, то есть тут уже начали поговаривать, я действительно иногда выгляжу богаче, чем многие городские жители. Да, у меня там двухэтажный дом, у меня не один дом, да, три бани стоят и так далее. Ну а почему? Да потому что я ничего не трачу. Мне тратить больше некуда. Я все, что зарабатываю, я вкладываю в этот двухэтажный дом, эти три бани, коз своих там и прочее. Поэтому, но именно в этой схеме я могу козу поменять на собаку, и вон она собака бегает по двору. Именно в этой схеме я сейчас отвезу коз, ну, одну козу, козла, который у меня там родился, я его отвезу Олегу, поменяю на головку сыра, не на одну, естественно. А от него привезу мясо, и ему привезу денники и так далее. И мы просто меняемся баш на баш, и это намного интереснее, чем... И вот с этого уже никто не сможет снять никакого налога. Просто вот между нами, там, при передаче коробки веников на две головки сыра, не будет стоять никакого налогового инспектора, и никогда он не встанет. Вот, вот это единственная схема, которая никогда не будет обложена налогами. И этой схемы очень сильно страшатся все властимущие, поэтому позакрывали рынки, поэтому позакрывали мелкие торговые лавочки. И рынки неконтролируемые, стихиальные, они очень сильно раздражают властимущих товарищей. Ну и все, что касается развития фермерского хозяйства, или лучше назвать крестьянского хозяйства, это все душится на корню любым способом. Скажем, недавно попытка открыть фермерское хозяйство закончилась тем, что парень отдал 1,5 миллиона за согласование этого фермерского хозяйства, вплоть до того, что приезжали, измеряли, то есть он за документы 1,5 миллиона, за все разрешительные инстанции. 1,5 миллиона – это не за ферму, не за скотину, не за корма, ни за что, просто за разрешительные инстанции. Вплоть до того, что приехали люди, которые измеряли, как пукают коровы, нет ли у него там превышения газов в скотнике и так далее. То есть, поэтому все это никогда никому не будет нравиться, и вы никогда не выйдете на экономическую безопасность, играя с государством в азартные игры. Имея на руках фиктивные бумажки в виде денег или счета в банках, вы остаетесь уязвимы для любой инсинуации с этими бумажками. Имея в руках скотину, мешки с зерном, детей, в первую очередь, кстати сказать, и так далее, и так далее. То есть какую-то более-менее узаконенную собственность. Потому что в этой стране говорить о законности владения какой-то собственностью вообще достаточно мутная тема. В любую секунду кому-то понравилось, твоя собственность отжали. Ну, пока живем, ну и слава тебе, Господи. Будем биться до конца. Уезжать отсюда я не собираюсь, вам не рекомендую, потому что если вы здесь еще хоть как-то вольны, там еще интереснее и еще веселее. Куда вы приедете, там вас никто не ждет. А торговать пирожками вам здесь никто не запрещает, вы это можете делать где угодно. Ну и вторая часть нашего эфира, она будет короткая. Я очень коротко стараюсь вам показать те схемы, которые сейчас используют мошенники для различных экономических разводов, под некоторые из которых я уже и сам, в общем-то, попал. То есть, ну что, у меня отжали YouTube-канал. Это попытка из меня вымогать деньги. Но, слава богу, вернул. У меня случилось такое, что мне позвонили, сказали, вот мы там такая-то компания, у вас скопились баллы на карточках, вот при покупках. Я говорю, что за карточки, какие карточки? Ну как, ну вы же совершаете покупки. Вот эти все покупки фиксируются, и у вас скопились баллы. И вы можете потратить там такую-то и какую-то такую приличную сумму баллов, не называю, после чего мне предлагают выбрать из тех товаров, которые у них, значит, есть сейчас на распродаже, которые там так половину стоимости, а вы еще половину стоимости заплатите от этой половины стоимости вот этими баллами. И типа вот если вы сейчас не примете решение, они срочно сгорят, эти баллы. А дальше, значит, мне предстояло выбрать какой-нибудь товар, и я просто из интереса, и для того, чтобы потом вам рассказать о том, как произойдет этот развод, я понимал, что будет развод, но мне было весело. Я решил пойти до конца и посмотреть, как этот развод произойдет. И знаете, что было удивительно? Мне действительно прислали товар. Вот, и я думаю, ну неужели меня даже нигде не развели? То есть я проверил ценники, я проверил, то есть сверил тот товар, который мне предлагали купить, ну, по интернету сразу пробивал, да, посмотрел там. В общем, я купил себе зеркало в автомобиль с камерой заднего вида. А, нет, с регистратором. Зеркало с регистратором. И я пробил это зеркало, посмотрел, да, оно там стоит 9 тысяч, мне предложили 5 тысяч скидки. В общем, все так махрово было, красиво. И я заплатил за него там то ли 3, то ли 3,5 тысячи. Причем платить я сразу не должен, я их заплачу только тогда, когда на почте буду получать эту посылку. Ну, думаю, ну ладно, проверь, 3 тысячи, ну, жалко, конечно, но для того, чтобы вот потом знать, как это работает, я понимал, что где-то меня накололут, но вот где, не понимаю. В результате приезжает посылка, я оплачиваю 3,5 тысячи, получаю эту посылку, распечатываю, а там, да, зеркало, да, с регистратором, но совершенно другой модели, которая стоит там, ну, 700 рублей в базарный день на Авито. И, естественно, там качество такое, где ты там не различишь даже, собственно, не знаю, Мерседес от Газели не отличишь потом на видео. Ну и обещанное там, встроенное туда же переключение на камеру заднего вида, естественно, его там не было. В общем, модель совершенно другая, которая стоит в 5 раз дешевле. Вот еще один вариант развода. То есть вам предлагают обналичить те, ну, в смысле, как оформить те товары, которые вы якобы уже заработали, да, то есть те бонусы. Вся эта бонусная структура, она в принципе, в корне вредна для человеческой психологии, потому что она приучает нас к халяве и приучает нас к тому, что если ты не получишь халяву здесь, то получишь ее где-нибудь в другом месте, и тебя все равно кто-нибудь, да, совращает постоянно халявой. И в результате мы перестаем работать, а занимаемся только тем, что бегаем и ищем, где бы на халяву чего еще новенького найти. Но таких схем достаточно много. Недавно, значит, вот бесплатно, совершенно бесплатно рассылаются медали участника Великой Отечественной войны или там памятная медаль к 70-летию. Это делает какой-то там монетный двор государственный, так называется, контора. Ну, что-то больно от этой конторы попахивает. И мне было интересно, но что-то бесплатно, ладно, футбокс. Оказывается, нужно оплатить, но оплатить нужно только пересылку. И вот я оплачиваю только пересылку, в результате я за 300 рублей, но я это сделал не для себя, для мамы, для нее это важно, на 70 лет получить какой-то подарок на 70-летие Победы, для нее это она ребенок войны, и я решил, что, ну, 300 рублей это не страшные деньги, чтобы сделать какой-то памятный подарок для моей мамы. Я думаю, что на это и был расчет у всех тех, кто затевал эту аферу. И в результате, да, я получил медальку. Медалька такая не именная, простенькая, ну, рублей 50 стоит, в какой-нибудь провинции Китая сделанная. И вот она рассылается, а 300 рублей, но это явно не за пересылку, потому что пересылка там стоит на рублей, может быть, 100. Остальное это как раз окупаемость цены медали. Чудес не бывает, ребят. Никто там И слово «государственный» в том монетном дворе только в названии. Больше там ничего от государства нет, и никакой субсидии от государства они, естественно, не получали. На то, чтобы вот брать и вот так вот по всей стране рассылать эти медальки. Хрень собачья, вранье полное. Соответственно, и вот только что, вот прямо перед эфиром, за буквально за 10 минут, я получаю звонок, московский номер, начинаю, поднимаю. Мне говорят, мы вот, я там, кто-то там из этого государственного монетного двора, или императорский монетный двор, что-то там такое было название. И вот вы совершили, значит, у нас покупку, изъявили желание принять участие в накоплении настоящих золотых там коллекционных то ли медалей, то ли монет, и бла-бла-бла, начинается дальше развод. Я вежливо, но настойчиво отказал, естественно, но таких звонков становится каждый день все больше. И они не только от банков, раньше только банки занимались такими разводами, то есть бесплатным кредитованием якобы там, со всякими беспроцентными сроками. И не так давно я смотрел какой-то эфир, где эфир, это рекламный эфир какого-то банка, и там человек занимается как раз вот этими вот кредитованием на срок без процентов. То есть вот там 3 месяца тебе даются без процентов, если не погасил, там дальше уже начинается капать процент. И прозвучала всего одна фраза, и она меня просто убила, и ну, я после этого я все понял, эфир выключил и пошел дальше. Но я должен внести до вас эту циферку. У нас очень высокая возвратность кредитов. У нас возвратность кредитов 25-27%. Понимаете, да? То есть 25-27% народа, которые нахапывают эти кредиты, действительно успевают вернуть деньги вовремя и не получить сверху процентов. Все остальное пойдет по диким процентам, там чуть ли не такая же сумма. Потому что никто этих мелких шрифтов не читал, и контракты заключаются так. А, ладно, как-нибудь разгребем, за 3 месяца всякое я эти там 30 тысяч, там 3 тысячи заработаю, отдам, ну а потом, естественно, когда они уже получены на руки и пропиты, никто их не собирается ни зарабатывать, ни отдавать, где бы только следующие 30 тысяч найти. Ну и такого народонаселения вот остальные 74%. И где гарантия, что вы не попадете в эти 74%? Соответственно, бежим от любых предложений от банка, бежим от любых предложений от телефонных террористов, которые сейчас нам названивают, и устанавливаем себе программу, которая позволяет распознавать подобные конторы, чтобы даже не поднимать звонок. Потому что, помимо всего прочего, есть еще платные звонки. Когда звонит тебе этот, как это называется, еврейский звонок, да, то есть дозвон, и ты вроде как перезвонишь, а вдруг там что-то у меня в московских родственников, московский номер, а вдруг что-то у них там случилось, да, перезваниваешь, алло, алло, тишина, никто тебе ничего не отвечает, а деньги капают. Чем дольше ты там алёкаешь, тем больше у тебя со счета снимается с твоего платного звонка. То есть и эта схема развода тоже, она существует на сегодняшний день. Ну и еще один момент, это электронные платежные системы, копии настоящих электронных платежных систем. Для того, чтобы не нарваться на сайт, который сделан как дубль некоего сайта, для этого необходимо, ну, во-первых, ручками вводить адрес сайта, не кликать по ссылочкам. Ссылочка может привести совсем не туда, куда вы собирались прийти. Да и кто ее там толком читал, одна буковка может поменять все. И я по этому поводу расскажу вам, постараюсь коротко, наверное, это будет уже завершение нашего эфира, расскажу вам короткий анекдот. Не поймите, что он там какой-то антисемитский, да, но я думаю, что даже в «Белом попугае» всегда рассказывают анекдоты, где помимо русских, американцев и негров участвуют еще и евреи. Так вот, здесь по-другому его не расскажешь, поэтому в этом анекдоте участвуют евреи, точнее упоминание. Алло, это номер 327-7851. Нет, это Иван Иванович Иванов. Нет, это 3, 2, 8, только в конце 5, 2. Это Арон Израилевич Абрамсон. Господи, в 9-м знаке ошибка. Какой результат? Так вот, у вас на вашем адресе сайта может быть одна ошибочка в одной буковке, а результат будет совершенно противоположный тому, который вы хотели. Но это будет абсолютный клон того сайта, на который вы хотели зайти, и он будет абсолютно вам знаком, этот интерфейс, все будет то же самое. Вам достаточно ввести необходимый пароль. То есть он просто туда попросит ввести пароль, типа заново, заходя на этот сайт, типа вы заходите на тот сайт, на который ходили всегда. И вы там оставите все свои деньги. То есть вам достаточно ввести пароль, чтобы потом человек зашел под вашим паролем и начал там действовать достаточно активно от вашего имени. И не всегда мы имеем двухступенчатую аутентификацию на всех своих соцсетях и прочих вещах, которые в том числе и оперируют нашими деньгами. Соответственно, двухступенчатая аутентификация обязательна. Она, ну, как минимум процентов на 99,8% гарантирует вам, что никто под вашим именем не зайдет, потому что это как минимум привязано к вашему телефону. До тех пор, пока вы телефон не потеряете или кто-нибудь не сделает клон симки с вашего телефона, вы более-менее застрахованы. Ну, в общем, это будет намного труднее, и до тех пор, пока людей, которые не готовы делать двухступенчатую аутентификацию, большинство, будут в основном ловить их. Ну, а вы будете в относительной безопасности некоторое время. Итак, есть программа, я не могу ее привести сейчас там название, я думаю, что вы ее легко найдете, это несложно. Думаю, что она даже не единственная программа, которая объединяет ваши телефонные номера с телефонными номерами многих других людей. И находясь подключенным к этой программе, вы видите, что вам звонит вам неизвестный номер, но он был записан как во многих других номерах, как Вера Бухгалтер, Вера Проститутка или там консалтинговое агентство Вера Траляля и так далее. И вы уже делаете вывод, кто вам звонит с этого номера, чем этот человек занимался, и человек ли это вообще, и стоит ли поднимать этот номер, эту трубочку. Ну, а на последних версиях Xiaomi, Axiomi, эта программа уже монтирована, и она просто сразу пишет спам. Красным показывает этот номер и пишет спам. Я пока еще не обладаю таким телефоном, но вот моя помощница мне это показывала на своем телефоне. Так что, ребята, счастливо вам обходить все подводные камни на экономическом сегодняшнем нашем рифами наполненном море. И дай бог вашему кораблю спокойного плавания, но я предпочитаю дрейфовать в тихой гавани и ухожу из штормящего моря. Что и вам желаю. Уходите оттуда, где крутятся большие деньги, переходите туда, где крутятся большие мысли, разумные товары, и где можно действительно съесть то, что вы заработали. Жевать бумагу вы не будете. Номер в счете не гарантирует вам набитого живота. Поэтому будьте крайне осмотрительны, когда гонитесь за цифрами на банковском счете. Это далеко не всегда так хорошо, как об этом рисуют вам владельцы того банка, которому предоставляют эти услуги. Всем достойного обеспечения, но при этом полной экономической безопасности. До свидания. Спасибо огромное за предоставленную возможность рассказывать мои деревенские бредни. И еще раз говорю, я не эксперт. Я лишь высказываю свое мнение, ребят. До свидания всем. Иван, благодарю тебя. А ответь на один вопрос. Да. Ты говорил про бартер. А можешь поведать, как бартер можно применить к общине? В общине-то это вообще очень легко. То есть, если вы живете хоть какой-то общинной историей, скажем, у нас в деревне только ради того, чтобы люди хоть немножко как-то привыкали к тому, что можно меняться, мы в Новый год устроили следующее. Мы собираемся, то есть приезжает Дед Мороз, там другие наши же люди переодеваются, естественно, артистами, мы устраиваем там игры и так далее. Но для того, чтобы не было вот этого халявного мировоззрения, когда Дед Мороз это некий такой мужик с мешком, который из мешка непонятно за что и непонятно откуда вываливает гору конфет, да, мы вот уже 2 года это делаем, на 3-й год, я думаю, это будет еще интереснее, еще краше, мы приглашаем гостей только со своими подарками. И каждый гость может поменяться с соседом, то есть мы выстраиваем 2 линии после игр, через некоторое время, не в самом начале, мы выстраиваем 2 линии, люди сходятся и меняются подарками. И это такая психологическая очень хорошая игрушка. И в то же время ты хотя бы вот в этот момент увидишь глазки того, кто тебе дарит подарок. Ну и стыдно-то будет подарить чего нехорошее, чего-нибудь подсунуть, да, а тебе такой шикарный подарок дали. Ну и с другой стороны интересно. И вот это такой зародыш, зачаток обменного вот этого бартерного фонда. Ну и любая ярмарка, это тоже зачаток бартерного фонда. То есть это возможность прямо напрямую обменяться. Яйца на картошку, картошку на мыло, мыло на сало и так далее. Поэтому, если вы живете какой-то общинной историей, значит, следующий ваш шаг – это проведение ярмарок. Заодно и праздник, заодно и концерт, заодно и спектакль, заодно и стеночный бой, и игры, и так далее, и так далее. Кстати, рекомендую посмотреть «Стеночный бой в мясе», который я выложил у себя на YouTube-канале буквально позавчера. Вот 1 марта мы там отыграли такую стеночку красивейшую. Мне даже камеру сломали, но я не жалею ни на секундочку. Прекрасный был бой, бои, точнее, длятся долго. И взятие крепости и так далее. Вот, и я думаю, что к этому, в общем-то, все идет. Скажем, на перволетии, на фестивале, который пройдет в родовом поместье «Большая Медведица» в первых числах июня, в очередной раз, тоже идет ярмарка, и многие люди сразу меняются товарами, не подключая к этому деньги. Деньги лишь как эквивалент ценности этого товара, чтобы можно было как-то прицениться, не более того. Но деньги уже в этом могут не принимать участие. Также точно я могу попарить за картошку или за, не знаю, привезенное сало. Без разницы. На самом деле мне же все равно потом это все покупать. Скажем, не так давно вот мне привезли колонки, по которым я сейчас слушаю вас, они подключены к моему компьютеру. Как раз мы поменялись на банное парение, все было прекрасно. И все счастливы. И те, и другие остались довольны, и никаких налогов мы с этого не заплатили, кроме тех, которые при покупке этих колонок заплатил мой визави. Но это его уже проблема, чем он рассчитывается. Мог бы сделать своими руками. Вот такая вот песня. Я ответил на этот вопрос? Есть еще другие? Да, благодарю, Иван. Я заставку ставить не буду. У нас один вопрос и одна реплика. Я их сейчас сразу зачитаю. Первый вопрос пришел от Сережи. Стоит ли брать ипотеку на квартиру? Ни в коем случае. Однозначно ни в коем случае. Очень простая схема. Квартира никогда, ни одна квартира не дает гарантии больше 40 лет. То есть вот вся стройка, которая на сегодняшний день ведется, и чем дальше, тем хуже, она на 30-40 лет. Если вы посмотрите на гарантии на те материалы, из которых строится эта квартира, то вы не найдете ни одного материала, у которого есть больше 15-20 лет гарантии. Соответственно, вы покупаете то, что к концу выплаты ипотечного срока придет в полную негодность. В полную негодность. То есть вы покупаете то, что, когда вы за это заплатите, превратится в ничто. Оно просто не будет стоить ничего. И эти квартиры стоят хоть что-нибудь только потому, что их просто мало. Просто на рынке их недостаточно. Почему Америка вся ушла от концепции стройки высокоэтажных, многоэтажных гетто? Потому что они как раз в гетто и превратились. Дешевое жилье привело к тому, что в эти квартиры, многоэтажки, заехали люди самого низшего сословия, малоимущие, и, соответственно, с подобной же ментальностью самого низкого уровня, и это привело к тому, что там просто свалка, сплошная свалка в этих гетто. Завалены лестничные проходы мусором, ничего не вывозится, ничего не поддерживается, ломается все, сплошные драки по ножовщине, наркота и прочие вещи. И вот в аналогичную тему вы залезете, если вы залезете в ипотеку. Потому что в ипотеку лезут только самые нищебродные слои населения. Те, кому уже вот по-другому никак. Если же вы на тот же самый взнос, первый взнос в ипотеку, это там, ну, как минимум там 300-500 тысяч вам все равно приходится вкладывать, даже если это будет 100 тысяч, это уже деньги. Так вот, если вы на первый взнос просто поедете и купите кусок земли, где бы то ни было, а они сейчас продаются даже уже с готовым домиком за 100 тысяч можно. В 200 километрах от Москвы, в 150 можно купить домик за 150-200 тысяч, ну да, полузгнивший, да, развалившийся, но с куском земли. И в нем первые две зимы перезимовать вы успеете. Но вместо того, чтобы отдавать ипотеку, вы на эти деньги будете строить свой собственный дом мечты. И он будет стоять не 30, не 40 лет. И у его у вас никто не придет и не сожгет. Ну, по крайней мере, мало шансов. И никто не зальет с этажа свыше. И никто не будет курить у вас под дверью этого дома. И никто не будет приучать ваших детей, не подсаживать их на иглу и на прочие вещи. Поэтому ипотека – это бред сивой кобылы. Это просто убийство. Я когда-то смеялся, хохмил, говорил, что ничто так не укрепляет молодую семью, как ипотека на 25 лет. Ничего подобного. И с ипотеками люди разводятся легко. Так что она не делает ничего. Вот просто ничего. Она делает только одно. Галочку в отчете того товарища, который должен отчитаться перед папой, что у нас дешевое жилье. Или что мы там срочно-срочно снабдили жильем там большое количество людей. Это намного дешевле и проще повесить на них выплаты многовековые, нежели заниматься воспитанием, реальным воспитанием человеков. Именно человеков, а не людей. С двумя большими буквами. Чего и веков. Я ответил? Я думаю, что да. Я хочу у тебя узнать, как ты думаешь, вот в моем городе снять жилье стоит 20-25 тысяч за однокомнатную. Не проще ли платить эти деньги за ипотеку, чем отдавать чужому человеку за съем жилья? Я по-другому тебе приведу калькуляцию. У меня у соседа снять гостевой домик стоит 500 рублей в месяц. 24 тысячи 500 рублей можно откладывать на то, чтобы через 4 месяца купить соседний участок земли. Через 4 месяца, не платя там за квартиру, можно купить участок земли, а еще через год построить себе шикарный дом. Да, для небольшой семьи, да, на троих. Мы себе построили шикарный дом 4 на 6 метров, в нем прожили уже 10 лет, пока я не построил вот этот вот следующий шикарный дом. И любой, даже самый маленький дом, я считаю шикарным по сравнению с квартирой. И попробую сейчас мою жену загонять обратно в квартиру. Это нереально. И разговор идет не о том, где выгоднее дать меня ободрать. Разговор я хочу вести о том, как сделать так, чтобы я вообще никому ни за что не платил. Или платил только ровно столько, сколько они заработали. А не столько, сколько они надули на бумажных носителях. Вот если они действительно заработают больше, чем я сейчас плачу им, я сам принесу эти деньги и им отдам. Вместо того, чтобы покупать детям подарки на Новый год, или вместе с тем, чтобы покупать детям подарки на Новый год, всей деревне и всем приезжающим, да, я эту же сумму пойду и отнесу тому человеку, который действительно ее заработал, который действительно чего-то там продвинул в политике или еще в чем-то. Да, и я с радостью это сделаю. Но когда они просто из меня пытаются всеми хитрыми схемами это дело вынуть, я, естественно, как уж на сковородке буду крутиться и искать, как бы только убежать. И эта игра на игровом поле, где есть два дурака, один продает, другой покупает. И мы стараемся друг друга всячески обойти и облапошить. И самое главное, наверное, заблуждение, я это планировал сказать, но почему-то вот оставил на последнее, самое главное заблуждение сегодняшнего дня – это считать, что о нас кто-то заботится, и мы кому-то нужны в этом мире. Бред силы кобылы, еще раз повторяю. Почему? Потому что те времена, когда нужна была тягловая сила, когда нужна была физическая сила, когда нужно было огромное количество людей, и когда для того, чтобы прославиться, нужно было собрать огромное войско и грохнуть другое огромное войско, они прошли. Сейчас достаточно сказать о том, что я собираюсь, там, не знаю, чего-то сделать всего с одним человеком, или там одному человеку чего-нибудь насолить. Но только правильно показать это все в интернете. И с этой секунды ты уже становишься звездой, героем на всех экранах. Потому вот сейчас человек совершенно не имеет, человеки в огромном количестве, они не имеют ценности как таковой для сегодняшнего мира. Соответственно, мы нафиг никому не нужны. Ты лично, каждый зритель, каждый слушатель, который сейчас это слышит, ты нафиг никому не нужен там, где тебя посчитали. И верить в бред, что мы заботимся о вас, о вашем здоровье, о вашем бытии, мы вас кормим, поем, лелеем и пылинки с вас сдуваем, это путь в никуда. Это значит, что вы летаете и считаете розовых слоников в облаках. Если вы реально собираетесь менять ситуацию в своей жизни и менять ее к лучшему, то не верь, не бойся, не проси. Никаких займов, никаких кредитов, никаких доверий тем, кто тебе обещает райские кущи или кущи. Только надежда на самого себя, на своего соседа, с которым ты хорошо знаком, на свою копу, на свое какое-то поселение. Только вот так. И когда в твоем поселении кто-то или все знают, что если вдруг я поругаюсь с соседом, я пойду и куплю все в супермаркете, это опять путь в никуда. То есть если в данном случае есть где-то в окрестности супермаркет и есть возможность в него прийти, и есть деньги, на которые можно в любой момент пойти, вместо того, чтобы помириться с соседом и занять у него соли, я лучше съезжу за 100 километров и куплю эту соль в магазине, это приведет снова к разделению по, ну, в данном случае не по квартирам, а по домам. То есть здесь основная задача уйти от подсаживания на деньги и на государственное обеспечение в первую очередь. Если мы поймем, что мы там никому не нужны, мы начнем задавать вопрос, а кому же мы вообще нужны, кроме себя? И вы поймете, что вы нужны только себе, вашим детям и вашим соседям. Вот больше никому. Это те соседи, которые реальные соседи. Не те, которые за стеной в клетке живут, а которые на соседнем участке под солнышком ходят. Это немножко разные соседи. Вы всех знаете на своей площадке по квартирам или в своем подъезде? По именам хотя бы знаете или в лицо? Или вы знаете, кем кто трудится? А я у себя вот на своем краю деревни знаю каждого. И знаю, кто кем трудится, и знаю даже многие подробности его жизни, потому что нам приходится общаться. И чем беднее мы живем с точки зрения экономической, финансовой, тем больше мы вынуждены объединяться вокруг каких-то простейших взаимодействий. Типа привезти сено, скосить что-то, выкопать картошку, взять мотоплуг в аренду, лопата сломалась, надо шуруповерт принести, а у соседа, когда он один на четыре семьи, так куда деваться? Будешь общаться. А вот в каждой семье, когда по шуруповерту, тут уже общение по поводу шуруповерта не получается. Чем более вольготно я сейчас живу, благодаря многим возможностям, которые мне предоставляет в том числе интернет, тем хуже мне становится в отношениях с соседями. Тем больше меня обвиняют в том, что я здесь местный олигарх, в том, что я тут богатый, ко мне даже мусоровозка не ездит нынче, потому что бабушки на центральной улице сказали, а к нему не надо ехать, он богатый. И, а что, водитель мусоровоза, только скажи. И он, о, так и не надо ехать, что? Мне местные жители сказали, что к нему ехать не надо. И эта схема такая, вот чем ты больше ставишь ставку на деньги и независимость, именно экономическую, финансовую, тем дальше ты отстраняешься от всех соседей. Я это на себе сейчас испытываю, прохожу. Когда же мы были голодранцами, которые приехали из последних копеек, строились здесь на земле, нас все так любили, все нам что-то приносили, помогали, что-то там спрашивали, как у вас дела и так далее, все как-то участвовали в нашем бытии. Но как только мы стали независимыми, нам подарили машину огромную, этот автобус, мы построили уже второй дом, и так далее, и в общем, все, любовь кончилась. Мы, оказывается, не такие, как они, или не такие, как все. И это как раз схема жизни, это не люди плохие, это так устроена наша жизнь. Мы просто не вынуждены больше общаться с соседями. Если раньше я ходил к Саше, соседу, за гвоздями, то сейчас у меня у самого этих гвоздей полно. Но если кто-то придет ко мне за гвоздем, ну, он еще попробует через порог сначала переступить. То есть мне же тоже безопасность нужна внутренняя. Не каждого я сюда пущу. Вот. Поэтому такая вот схема-то двоякая. И... Переходим дальше? Да, есть еще вопрос? Я думал, это последний. Осталась реплика от Владимира Самарина. А дисконтные и всякого рода сервисные карты – это доп. Контроль. Даже если ты платишь наличными, карта сливает тебя и твою покупку. Вот как придумали отслеживать и наличку. Да, ребят, ну не надо уж так серьезно бегать за и так глубоко копать, когда все и так на поверхности. Какой нафиг доп. Контроль? Думаете, будет кто-то считать, сколько булок хлеба ты купил? Да нафиг это никому не надо. Все намного проще. Все намного проще. Посчитают количество мешков муки, которые хлебокомбинат купил. Это всего один отчет, а не 10 миллионов, куда этот хлеб разошелся. И поделят это количество мешков на проданный хлеб. Если нужна статистика, они сделают эту статистику подобным образом. А если же прищучить меня за то, что я хлеб покупал, да господи, есть еще пока за что прищучивать и кого прищучивать. При покупке автомобиля, земли, недвижимости в Лос-Анджелесе или еще чего-то. Ведь там пока этого не происходит. И пока вот не начнется эта чистка сверху, низам бояться нечего. То есть на уровне покупки пока нет, пока еще рано бояться того, что нас начнут считать снизу. Другое дело, что все эти дисконтные карты приучают нас к внутренней недисциплинированности и отучают нас платить за правильные хорошие вещи, правильные хорошие деньги. Это чисто психологическая игрушка, и это приводит к тому, что люди превращаются в искателей халявы и готовы там 300 метров бежать до соседнего магазина, потому что там на 13 копеек дешевле там, рублей чего-то. Или у меня там дисконтная карточка, на нее там 1% мне капает на некоторые виды товаров. Там же тоже не все так просто, схемы хитрые. Потому, ну, это все игрушки, игрушки такие маркетинговые. Их надо понимать, и, честно говоря, я не люблю в них играть. И когда мне человек, личность, не организация, а личность, говорит, что вот его товар будет стоить столько-то, если у меня есть на этот момент столько денег, и я могу себе позволить не забирать сдачу, я сдачу не забираю. То есть я плачу чуть больше, чуть-чуть, если я действительно вижу, что этот товар мне нужен, он мне важен, он мне интересен, я хочу поддержать этого человека, и я хочу не потому, что я такой красавчик, я сейчас вот тебе брошу тут на чай, и ты, значит, сама будешь меня помнить, что я такой добрый. Да нифига подобного. Я просто хочу жить рядом с богатыми людьми. Я хочу сделать так, чтобы в этом мире рядом со мной жили богатые люди. Богатые душой от слова «бог», а не деньги. Чтобы вот эта щедрость, которая была присуща славянину или русскому человеку, чтобы она была в моде, чтобы она была видна, чтобы она существовала среди нас. Чтобы я, получив автомобиль от Алексея Локонцева, да, в программе «Секретный миллионер» в свое время, я сейчас отдал все до копейки другим людям. И я это делаю. Я стараюсь сейчас потихонечку становиться сильнее и раздавать. Раздавать в виде знаний, в виде бесплатных уроков, в виде проведения вот того же вебинара. Да? Я знаю, сколько стоит час моего времени. Но я сейчас не получаю никаких денег и не собираюсь их когда-либо с этого получать. Это как раз раздача, обратная отдача того, что мир мне дарит. Если мы будем жить в такой парадигме, нам жить будет гораздо легче, потому что мы начнем видеть друг друга, слышать друг друга и будем искать пути примирения и пути обхода острых тем, например, и будем считаться с мнением друг друга, потому что нам дальше снова общаться. Нам каждый раз снова встречаться и снова общаться. Мы можем себе позволить полаяться с соседом, если только мы уверены, что завтра мы съезжаем с этой квартиры. Если же нам с ним жить долго, он возьмет в руки перфоратор. И ничего ты с этим не сделаешь. И поэтому начинаем считаться с соседями, начинаем где-то свою самость пригибать и так далее. Это, конечно, уже не тема того эфира, который мы с вами ведем, но экономической безопасности это имеет опосредованное отношение, потому что это экономит не только деньги, не только нервы, это и наши жизненные силы экономит очень сильно. И, в общем-то, на этом можно, наверное, уже и заканчивать. Благодарю, Иван. По окончанию эфира скажи что-нибудь доброе и светлое нашим зрителям и слушателям. Достаточно сложно доброе и светлое говорить после столь много страшного наговоренного в ходе эфира. Надо попробовать. Но нет, пробовать не буду, я буду говорить. Пробовать можно соль, сахар. Я лучше сразу буду делать. Смотрите, я думаю, что несмотря на все ухищрения и ловушки, которые расставляют в нашей жизни огромное количество различных организаций, людей, личностей и каких-то конгломератов личностей. А несмотря на все это, все, что нас не убивает, все это делает нас сильнее, это первое. А все, что сейчас мы испытываем как вроде как что-то негативное в нашу сторону, все это на самом деле весьма позитивные вещи. Мы просто пока еще не способны увидеть, где, в каком слое, в какое время, в каком моменте это принесет нам счастье. То, что происходит сейчас в этом мире, как и всегда, всегда приносит счастье. Нужно просто научиться видеть это счастье между строк. Я сейчас самый счастливый человек на Земле. И я зову вас за собой. Быть счастливыми. Просто найдите свое счастье среди тех строчек, которые нам каждый день приходится писать или читать. Оно там есть. Оно обязательно, непременно ждет вас. Его просто надо оттуда взять. Оно есть. Благодарю, Иван, за живой эфир. Благодарю за добрые пожелания. По окончании эфира мне остается сказать, что сегодня было 4 марта 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – экономическая безопасность, не дай себя облапошить. Сказителем был Иван Бояринцев. ведущим Евгений Роденко. Принимала ваши вопросы, следила за чатом Светлана Большакова. До свидания. Благодарю всех слушателей и зрителей за ваши вопросы и за ваши реплики, за вашу помощь в развитии Народного славянского радио. Будьте счастливы, будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.